Лизкой мы познакомились пару месяцев назад в бассейне, где занимались в одной группе. Большим количеством подруг я похвастать не могу, и новому знакомству порадовалась. Жила Ирина совсем рядом со мной. После занятий мы обычно возвращались пешком, болтая обо всем на свете, и очень скоро стали встречаться практически ежедневно. У нее на любовном фронте тоже наблюдалось затишье. Вот мы и проводили время вдвоем. То в кино сходим, то в кафе. Иногда просто по улицам болтались. Время года располагало к пешим прогулкам. Еще год назад Ирка купила квартиру и на днях наконец-то в нее переехала. Ранее мне здесь бывать не доводилось, и я взглянула на дом с интересом. Здание было пятиэтажное, старое, с лепниной по фасаду. Я поднялась на три ступеньки и оказалась перед железной дверью. Нажала кнопку домофона и услышала мужской голос. «Да». В первый момент я растерялась, но быстро сообразила, что это должно быть кто-то из гостей. «Я Рина, откройте, пожалуйста». Раздался щелчок, и дверь открылась. В подъезде царил полумрак, лампочка горела только наверху. Споткнувшись о ступеньку, я едва не тюкнулась лбом о перила, вдобавок к этой неприятности вдруг оборвалась ручка пакета. Я успела подхватить его, прижала к груди, бормоча досадливо. «Что ж я так напилась-то, Господи!» Опьянение было каким-то странным, ноги ватные, а вот соображала я вроде бы неплохо, хотя, возможно, мне это только казалось. Размышляя над этим, я поднялась на второй этаж. Учитывая, что на лестничной клетке по три квартиры, девятая должна быть этажом выше. Я подняла голову в тайной надежде, что Ирка выйдет меня встречать. Вздохнула и побрела дальше. Вот, наконец, и третий этаж. Я замерла перед железной дверью и попыталась нащупать кнопку звонка. Довольно долго это мне не удавалось, а когда звонок нашелся, выяснилось, что он не работает. Я чертыхнулась и, придерживая пакет одной рукой, второй стала искать в сумке мобильный. Как назло, сумка оказалась бездонной, с таким количеством всяких мелочей, что мобильный никак в руку не давался. «Да что ж за вечер сегодня?» — возмутилась я, а потом подумала. «Если меня ждут, то дверь, возможно, открыта». И потянула на себя ручку. Так и есть. Дверь со скрипом открылась, и я вошла в темную прихожую. В квартире царила абсолютная тишина. Это должно было насторожить, но почему-то не насторожило. Может, гости успели разойтись? А почему так темно? Впереди слабо мерцал огонек, который я поначалу приняла за свет фонаря на улице. Я сделала несколько шагов, заподозрив, что Ирка с гостями меня разыгрывают. Вот сейчас вспыхнет свет, и вокруг радостно завопят. «Эй!» — позвала я на всякий случай. «Хватит дурака валять!» Глухой звук донесся откуда-то справа, и я едва не завопила от неожиданности. Звук повторился. Я сообразила, что это часы с боем, и стала отсчитывать удары. «У меня получилось 13!» «Зачем нужны часы, которые врут?» — подивилась я и в тот же момент почувствовала, что я здесь не одна. Но вместо того, чтобы обрадоваться, вдруг насторожилась. «Сюда!» — позвал низкий голос. «Не мужской и не женский». «Куда? Ни черта не видно!» — отозвалась я. Огонек, мерцавший впереди, вроде бы приблизился и стал ярче. «Свечка!» — поняла я. Это в самом деле оказалась свеча. Она стояла на полу, а рядом с ней, поджав под себя ноги, сидела тетка в черном балахоне. На голове то ли платок, то ли шарф, бахрома со стеклярусом падала ей на глаза. Платок тоже был темный, оттого фигура женщины как будто растворилась во мраке, видны были только лицо и руки. Она поманила меня пальцем и сказала сердито: «Я давно тебя жду». «Правда?» — не поверила я. «А мы знакомы?» Она визгливо засмеялась и покачала головой. «Наша встреча предопределена на небесах!» «Ну, если так...» — не стала я спорить, пытаясь понять, куда попрятались гости и как долго они намерены дурачиться. «Вы экстрасенс?» — проявила я любопытство. Тетка мой вопрос проигнорировала. «Хочешь узнать свою судьбу?» «А это обязательно?» «Сядь!» — резко сказала она, и я села на пол прямо напротив нее, хотя за мгновение до этого ничего подобного делать не собиралась. «Что ты о себе знаешь?» — сверля меня взглядом, спросила она. «Все и ничего», — хмыкнула я. Ответ ей понравился. Она кивнула, и тут в руках у нее появился прозрачный шар. В глубине шара мерцали искорки. Я завороженно наблюдала за ними. Шар вызвал ассоциацию с новогодними праздниками. Мне захотелось смеяться, но тут я поняла, что не могу оторвать от него взгляда. В то же мгновение легкое беспокойство, которое возникло, лишь только я увидела шар в руках женщины, сменил страх. «Ты видишь? Видишь?» — бормотала тетка. Горло словно сдавил тугой ошейник. Я попыталась вдохнуть воздух и не смогла. «Это гипноз», — успела подумать я, и тут меня швырнуло в сторону, плечо заныло от боли, а перед глазами взметнулся огненный вихрь. Я закричала в страхе, и тогда услышала голос: «Беги!» Голос звучал резко, будто отдавал приказ, и, странное дело, он меня успокоил, словно мне было очень важно его услышать. Из темноты вдруг проступило чье-то лицо, но лишь на мгновение, так что в памяти остались только глаза странного желтого цвета. «Уйдем вместе», — пробормотала я. «Тебе не справиться». Теперь в голосе появилось беспокойство. «Беги, я найду тебя!» «Нет!» — хотела я крикнуть и не смогла. Меня затягивало в воронку, откуда я знала, мне не выбраться. «Мне надо вернуться, надо вернуться!» — мысленно твердила я, набрала в грудь воздуха и... «Чертова баба!» — услышала я и не сразу поняла, что это кричу я сама, и в этот момент пришла в себя. Я сидела на полу, держа в руках прозрачный шар, а тетка, напротив, в ужасе таращила глаза. «Дэви!» — пробормотала она. Глаза ее закатились. Она завалилась на спину, странно дергаясь и продолжая бормотать. Шар выскользнул из моих рук и покатился по полу, а я окончательно пришла в себя. Встала на четвереньки и перегнулась к тетке. Глаза ее были закрыты, руки шарили по полу, словно что-то искали. В уголках губ появилась пена. «Эй, вы в порядке?» — позвала я. Она выгнулась, словно кто-то невидимый тянул ее вверх, и быстро-быстро забормотала какую-то тарабарщину. «Полный дурдом!» — подумала я, потом испугалась. Схватила свой пакет и бросилась к двери. Я бежала так, точно за мной черти гнались. Кромешную тьму сменил туман, сквозь который смутно проступали окружающие предметы, железная дверь, перила и ступенька, о которую я больно ударилась ногой. «Ринка!» — кто-то тряс меня за плечи. Туман внезапно рассеялся. Я стояла на лестничной клетке, прижимая пакет к груди, а рядом Ирина в недоумении меня разглядывала. «Ты пьяная, что ли?» — засмеялась подруга. «Ага», — кивнула я, радуясь, что все в этом мире встало на свои места. По крайней мере, моя подруга была из плоти и крови, а вовсе не глюк. «Идем!» — она взяла меня за руку, и мы стали подниматься по лестнице. «А я гадаю, куда ты запропастилась? Пошла встречать? Вижу, стоишь, глаза вытаращив, и меня вроде не узнаешь. Что, лихо погуляли у шефа на дне рождения?» «Лихо», — повторила я. «Ничего, сейчас кофейку хлебнешь, мозги на место встанут». Вскоре я устроилась на диване с чашкой кофе в руках. Работал телевизор. Человек 5 гостей из тех, кто к этому часу еще не отправился по домам, смотрели футбол, потягивая пиво. Ирка сидела рядом и ухмылялась, разглядывая меня. «Значит, ты наклюкалась». Меня так и подмывало рассказать ей о своем приключении, но присутствие посторонних смущало. Чего доброго решат, что я спятила на почве пьянства. «У тебя ведь 4-й этаж?» — подумав, спросила я. «Ну?» «А квартира 9-я». «На 1-м этаже продуктовый магазин». «Так ты квартиры перепутала?» «Ага. Кто под тобой живет?» «Понятия не имею. Как кофе?» «Отличный», — кивнула я. Поставила чашку на стол и попыталась сосредоточиться на разговоре, который вели гости возле телевизора. Несмотря на некое прояснение в мозгах, чувствовала я себя все еще скверно. Предметы перестали теряться в тумане, зато теперь мне казалось, что я — это вовсе не я. Происходящее воспринималось отстраненно. Точно Ирку с ее гостями, да и саму себя я видела со стороны. «Ты чего пила сегодня?» — понаблюдав за мной, с сочувствием спросила подруга. шампанское, потом водку. Ну, милая, тогда удивляться не приходится». Футбольный матч закончился. Гости вернулись к столу. Я в меру сил принимала участие в общей беседе, даже вспомнила пару анекдотов и рассказала их с большим успехом. На предложение выпить ответила решительным отказом и дала себе обещание впредь не притрагиваться к спиртному, которое, впрочем, вряд ли была намерена выполнить. В тот момент меня занимала квартира на третьем этаже, точнее, мои предполагаемые глюки. Очень хотелось спуститься вниз и позвонить в шестую квартиру под каким-нибудь благовидным предлогом. Но для визита за солью или спичками время было совершенно неподходящее. Наряду с любопытством появились тревожные мысли. «А что, если тетка вовсе не глюк и сейчас лежит там с сердечным приступом, а я ей даже скорую не вызвала?» В половине первого гости засобирались домой. Я попросила Ирину вызвать мне такси. Подруга предложила заночевать у нее, но я предпочла отправиться домой. Родной диван представлялся мне лучшим местом на свете. Ирка пошла меня провожать. Оказавшись на третьем этаже, я задержала взгляд на двери шестой квартиры. Дверь железная, номер на ней отсутствует. Поддавшись искушению, я потянула дверь на себя. Она оказалась заперта, что меня порадовало. Либо тетка мне привиделась, либо она успела прийти в себя и дверь заперла. Ирина права. Шампанское с водкой до добра не доводят. Неужто я на ходу заснула? Это просто невероятно. Ага, а полоумная тетка с дурацким шаром, заявившая, что ждала меня, это вероятно? Даже не знаю, что хуже. «Ты чего?» — спросила подруга, у которой мое поведение вызвало вполне понятное любопытство. «Может, все-таки у меня останешься?» «Спасибо. Хочу выспаться как следует, а в гостях я сплю плохо». «Ну, давай завтра созвонимся», — кивнула она, когда мы вместе вышли во двор. Я села в такси и помахала ей на прощание. Беспокойство не проходило. Мало того, оно все усиливалось. Такое чувство, что мне очень нужно что-то вспомнить. Я смотрела на огни города, проплывавшие за окном, и не могла понять причину своей печали, странной отстраненности, пока вдруг ответ не пришел сам собой. Голос мужчины, который обещал: «Я найду тебя». А еще его глаза, удивительные и знакомые. Конечно, я его не знаю, но очень хочу, чтобы он вдруг появился. «Весна», — хмыкнула я. «А весной молодым девушкам положено влюбляться. Я что ж, влюбилась в собственный глюк, даже ничего толком не разглядев?» Маринка утверждает, что влюблена в Брэда Питта, над чем сама же и потешается. Выходит, я даже ее переплюнула. Ни лица, ни имени, только голос. Ну, еще глаза. Хотя глаза у него совершенно особенные. Но если он окажется кривоногим коротышкой с длинным носом, меня постигнет горькое разочарование. Понемногу я успокоилась. Однако стоило мне войти в свою квартиру, как беспокойство вернулось, и все вокруг вдруг показалось чужим, вызвав удивление. Я включила свет и несколько минут разглядывала комнату. Мебель, шторы на окнах, вазу на столе. Что-то изменилось. Все как обычно, но все как будто не мое. «Чудеса!» — покачав головой, громко сказала я и отправилась в ванную. Постояла под теплым душем и легла спать, очень надеясь, что утром о моем сегодняшнем приключении даже не вспомню. Натянула одеяло на голову и уснула почти мгновенно. Мне снилось, что я лежу в своей постели и пытаюсь заснуть, ворочаясь и вздыхая. Мое внимание привлек шорох, а потом я услышала голос, тонкий и довольно противный. «Тролли прыгали в пруду! Ду-ду-ду!» — выводил кто-то совсем рядом. Я подняла голову в досаде на пивуна и обнаружила в кресле по соседству мужчину, которого поначалу приняла за ребенка. Он сидел, свесив ножки с непропорционально большими ступнями, обутыми в кроссовке Nike, подперев голову кулачками и монотонно повторял свое «ду-ду-ду». «Откуда здесь ребенок?» — удивилась я, но, приглядевшись, вместо детской рожицы увидела физиономию с крючковатым носом, глазами на выкате и большим ртом. Рыжие волосы торчали в разные стороны. «Ты кто?» — — спросила я в полном обалдении, потому что была уверена, что вовсе не сплю, и в моем кресле среди ночи действительно сидит карлик, которому совершенно нечего здесь делать. — Прошу прощения, что вас побеспокоил, — заявил он, как ни в чем не бывало, и улыбнулся. — Ты как здесь? — заволновалась я, села и даже протянула руку к телефону с намерением звонить в милицию, но тут же ее отдернула. — Что я им скажу? У меня в комнате неизвестно, откуда взялся карлик. Пить надо меньше, уважаемая Марина Геннадьевна. «Что вы в самом деле?» — поморщился мой гость. «Не надоело вам дурачиться?» «Ладно», — кивнула я, призывая себя к спокойствию. «Как тебя зовут?» «Должна я к тебе как-то обращаться?» «Матти», — вздохнул он. «Матти? Имя вроде бы финское». «Если вам угодно, пусть будет финское». Не стал он спорить. «Уж я-то знаю, как вы скоро на расправу!» «Так мы знакомы?» «Я ваш покорный слуга!» — кивнул он. «Здорово! Кстати, ты похож на тролля!» Он опять поморщился. «Сколько раз я просил вашу светлость не называть меня так!» «Это ты сейчас к кому обращаешься?» — насторожилась я. Карлик с беспокойством огляделся. «А здесь еще кто-то есть?» «Ты мне снишься!» — обрадовалась я, потому что в реальной жизни никому в голову не придет называть меня светлостью. Ободренная этой мыслью, я устроилась поудобнее и продолжала его разглядывать. Он поскреб свою рыжую шевелюру и вновь заговорил. «Конечно, ваших замыслов я постигнуть не в состоянии, но должен заметить, что вам пора сматываться. Зря вы решили, что здесь вы в безопасности. При известном старании вас легко найдут, не в обиду вам будет сказано. Если вы сейчас по обыкновению скажете, что я болтаю всякую чушь, так поспешу вас уверить, сегодня я собственными глазами видел путника. Хорошо, что он меня не заметил, я успел спрятаться за мусорными баками». «А путник у нас кто?» — спросила я. «Кабы знать!» — развел карлик руками. «Но среди ваших друзей он точно не числится. Зная его скверную привычку везде таскаться за вами, рискну предположить, что и здесь он появился неспроста. Теперь только и жди пакостей. А уж коли он явился, то и остальные подтянутся. Врагов у вас немерено, и мне бы очень не хотелось оказаться поблизости, когда вы начнете выяснять отношения». «У меня только один враг — спиртное, и с завтрашнего дня я объявляю ему войну». «Выходит, с мозгами у вас и впрямь проблемы», — пригорюнился карлик. «А я-то надеялся, что вы просто дурака валяете». «Эй, полегче!» — прикрикнула я. Он втянул голову в плечи и затих. «Ты бы рассказал мне о моих врагах. Интересно же», — сказала я. «Если не возражаете, я лучше напишу. У меня безусловный литературный талант. На вашем месте, если мне будет позволено дать вам совет, я поспешил бы к антиквару. А сейчас я удаляюсь с вашего разрешения». «Удаляйся», — хмыкнула я. Он сполз с кресла, церемонно поклонился и направился к двери. Но на полпути притормозил, обернулся и пробормотал скороговоркой. «Не пойму, зачем вам это? Вы же совершенно беззащитны! А вдруг вы в самом деле ничего не помните?» «Что ты там бубнишь?» — не выдержала я. «Вы сделали то, что никогда никому не удавалось. Может, мозги у вас и вправду не выдержали?» «Ты бы о своих мозгах думал», — разозлилась я. «Клянусь, я не хотел вас обидеть», — испуганно пролепетал карлик и через мгновение скрылся за дверью. Еще несколько секунд я слышала торопливые шаги, потом хлопнула входная дверь. Я завернулась в одеяло, с печалью подумав, «С мозгами у меня действительно проблемы».